пройдет. Наступит утро ясное, печаль уйдет. Настанет веселье час, мы с тобою немало прошли друг за другом, друг за друга стояли самый нелегкий час. Мы одной целью одержимы, мы не хотим ничего потерять, и нам уже не остановиться, нас здесь больше нет. И смех опять придет в твой дом, бокал вина. Все очень быстро тонет в нем. С утра проснулся, читаешь новый некролог, как ты убийца, и по-другому ты не смог. Мы одной целью одержимы, мы не хотим ничего потерять, и нам уже не остановиться, нас здесь больше нет. Одной целью одержимы, мы не хотим ничего потерять, и нам уже не остановиться, нас здесь больше нет.